Тавифа. В Деянии апостолов, 9 глава, с 36 по 43 стих, записан такой случай. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лида была вблиз Иопии, то ученики, услышавши, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колено, помолился, и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои, и, увидевши Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее пред ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. И довольно много дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника. Иопия, по-еврейски Яфа, один из древнейших городов на берегу Средиземного моря, на полпути между Газой и Кармилом. Город в древности был построен на скале и имел удобную на то время гавань. Упоминается в списке городов, завоеванных египтянами в Палестине в царствовании фараона Тутмоса III. В переписке Гори с Амен-эм-Опет-Ом около 1400 года до Рождества Христова упоминаются явские сады и явские ремесленники, изготовлявшие разные изделия из кожи, дерева и металла. При разделе Палестины в дни Иисуса Навина Яфа, то есть Иопия, была отдана колену Данау. Иисуса Навина, 19 глава, 46 стих. Или сыны Дановы не овладели ее, или позже их вытеснили оттуда филистимляне, но Яфа не упоминается в книге Судей. Царь Давид несколько раз победил филистимлян, 2 Царств, 5 глава, 17 по 25 стих, а при его сыне Соломоне Яфа была портовым городом, куда сплавлялся по морю с гор ливанский строительный материал для храма и царских дворцов в Иерусалиме. 2 Паралипоменон, 2 глава, 16 стих. Синахерим, царь ассирийский, овладевший укрепленными городами Иудеи, 4 Царств, 18-13 и 2 Паралипоменон, 32-1, на сохранившейся от его времени призме, среди многих других городов упоминает и Иопу, Яфу, Иопию. Пророк Иона, вместо того, чтобы идти на северо-восток, проповедовать покаяние в Ниневии, направился на запад, в Иопию, то есть Яфу, чтобы плыть еще дальше на запад, Фарсис, от Ионы 1 глава, с 1 по 3 стих. Когда Кир, царь персидский, позволил евреям возвратиться из вавилонского плена на родину и там построить храм Господу, строительный материал с Ливана доставлялся по морю в Яфу. Книга Ездри, 3 глава, 7 стих. Александр Македонский, разрушивший Персидскую империю, овладел Яфой в 323 году до Рождества Христова и в честь своей сестры назвал этот город Иопия, которому дал право чеканить свою монету. После Александра Македонского Иопия принадлежала царям египетским до 197 года до Рождества Христова. Потом переходила то к сириянам, то к евреям. В 63 году до Рождества Христова римский военачальник Помпей объявил Иопию вольным городом. Но в 43 году Юлий Цезарь передал ее евреям, а в 37 году Ирод установил в ней свою власть. Заметивши вражду местного населения, Ирод построил новый, лучший порт в Кесарии, около 60 километров на север от Иопии, чем подорвал доходы этого города. Во время иудейского восстания против римлян в 66 году по Рождестве Христовом Иопия была внезапно захвачена римлянами. 8400 человек убито, а город разграблен. Войны иудейские, 2:18-10. Позже этот город был восстановлен, и на Вселенских соборах в Ефесе в 431 году и в Иерусалиме в 536 году присутствовал христианский епископ из Иопии. В VII веке ею овладели арабы. В XII веке была завоевана крестоносцами и укреплена Балдуином I, но в 1188 году взята Саладином. Позже находилась то под египетским, то под турецким владычеством. В 1909 году на бесплодных песках на северо-восток от Иопии был основан еврейский поселок Тель-Авив. Между Первой и Второй мировыми войнами он превратился в город и в 1936 году насчитывал около 130 тысяч жителей. В 1950 году он был объединен с Иопией под названием Тель-Авив-Яфо. И в 1977 году насчитывал 357 600 жителей. Древняя Яфа-Иопия стала южным пригородом Тель-Авива, но яфские апельсины, доставляемые в Европу и даже в США, свидетельствуют о прекрасных садах близ Яфы. Лида, Лод, теперь Луд. Город в уделе колена Вениаминова. 1 Паралипоменон, 8 глава, 12 стих. В плодородной долине Саронской, около 15 километров на юго-восток от Яфы, Иопии. Город находился при дороге из Иерусалима в Египет и имел некоторое стратегическое значение. Часть жителей этого города возвратилась из Вавилонского плена. Отъездри 2 глава, 33 стих, от Неемии 11 глава, 35 стих. Во время иудейского восстания против римлян этот город был разрушен, но позже отстроен под названием Диосполис, то есть город Дия или Юпитера. Главным занятием жителей было садоводство. Теперь там находится главный аэропорт Израиля. Предполагают, что христианская церковь в Лидде, как и в Иопии, возникла от проповеди Филиппа Благовестника, который после крещения евнуха эфиопской царицы Кандакии оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Деяния апостолов, 8 глава, 40 стих. Лидда была немного в стороне, а Иопия лежала на его пути. Когда апостол Петр пришел в Лидду, там уже была группа верующих во Христа, которые названы святыми. Деяния апостолов, 9 глава, 32 стих. Исцеление апостолом Петром Энея, который был 7 лет парализованным, содействовало обращению многих в Лидде и Сароне, и, разумеется, стало известным и в Иопии, где в то время среди уверовавших особенной любовью и уважением пользовалась одна ученица. Этот единственный случай во всем Новом Завете, что женщина названа ученицей. Ее арамейское имя Тавифа в переводе на греческий звучит «Доркас», а в переводе на другие языки «Газель» или «Серна». Отмечено, что она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. К добрым делам принадлежит вера с надеждой, сочувствие другим, слова утешения и умелое руководство. Милостыни здесь поставлены отдельно. Случилось, что она занемогла и умерла. Болезнь и смерть во многих случаях понимают как Божье наказание. 1 Коринфянам, 11 глава, 30 по 32 стих. Здесь же это было совсем неприменимо. Тавифу приготовили к погребению, омыли и положили в горнице. Но услышавши, что Петр находится в Лидде, и что он исцелил парализованного, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. У них, видимо, была вера, что апостол Петр может еще что-то сделать. Когда Петр пришел, то его окружили вдовицы, со слезами рассказывая и показывая рубашки и платья, какие делала Тавифа, живя с ними. Она не удовлетворялась подаянием милостыни бедным, а применила более полезный способ, практикуемый теперь во многих христианских церквах. Она организовала кружок рукодельниц, чтобы женщины могли кое-что заработать, а это дает и нужные средства для существования и некоторое сознание своей пригодности для жизни. Апостол Петр, выслушав все это, попросил всех выйти, преклонил колени, помолился и, обратившись к безжизненному телу, сказал: «Тавифа, встань!» Жизнь возвратилась. Тавифа открыла глаза и, увидевши Петра, села. Петр призвал святых и вдовиц. Это значит, что в группу Тавифы входили и верующие во Христа, и неверующие, но нуждающиеся в помощи. Перед ними апостол Петр поставил Тавифу живую. Пусть еще продолжает свое благовествованное служение, оказание помощи нуждающимся. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа.